Глава 11. Кассандра. Кассандра Галлер открыла глаза и уставилась в потолок. На нем богиня-охотница Артемида в сопровождении своей свиты гнала по полям изящных ланей с тонкими ногами и влажными черными глазами. За то время, какое она прожила в этой комнате, роспись успела Касс порядком надоесть, но закрасить не поднималась рука. Саммерфилд-парк не любит изменений. Проще было сменить спальню на, например, голубую или розовую, чем искать мастеров, которые бы не боялись местных призраков и не задавали дурацких вопросов Джейн. Ее это так травмирует. Касс перевернулась на бок и стиснула в пальцах край одеяла. В последнее время она практически не спала. Думала о том, что собирается совершить. Это больше походило на обман и предательство, чем на спасение своих последователей. Провести другой ритуал и делать вид, что так и надо? Да та же Мария или Томас раскусят ее план в два счета. Шепчущие определенно не дураки. Возможно, молодые, невнимательные, доверчивые. Но, тем не менее, не дураки. Ей казалось, что присутствие в Саммерфилде Тео каким-то образом ее успокаивало. Но нет. При всех его достоинствах, вроде очаровательного неведения и начитанности, монах скорее служил живым памятником измены Кассандры. Впрочем, у нее уже не было возможности что-либо исправить. Дорсетское отделение культа Шепчущего уже через несколько дней в полном составе приступит к ритуалу, а буквально завтра утром они начнут съезжаться сюда. Можно сколько угодно валяться в постели, убеждая себя в том, что все как-нибудь само разрешится и уладится. Бег времени не остановить. Даже иные боги на это не способны, потому что не осознают, находясь вне его, сам концепт постоянной изменчивости мира. Словом, сколько ни прячься в спальне, все, что должно произойти, произойдет. Кассандра Галлер принадлежала к тому типу современной аристократии, которому не требовалась личная горничная, чтобы одеться. Ну, как принадлежало? Если твои родители практикуют оккультные науки, вы не держите много прислуги. Просто для безопасности всех жителей дома. И для сохранности репутации. Слухи множат слухи. Именно так все это и работает. Поэтому Касс выросла крайне самостоятельной девушкой. Джейн, когда она появилась в Саммерфилде, сразу дала понять, что не собирается быть служанкой. До отбытия в пансион у них была одна горничная на двоих, и ее услуг было более чем достаточно. Кроме того, до приезда Тео в доме все было несколько проще. Можно было спуститься к завтраку в халате, не носить чулок, зевать в утренний кофе и вообще игнорировать львиную долю светских условностей. Сейчас кое-что изменилось. Но это не значит, что стало хуже. Саммерфилд постепенно начал просыпаться, все больше походя на себя прежнего, шумного и полного гостей. Скоро будут танцы, крокет, много смеха и последние сплетни, которые неизменно привозили Мария и Сара. Еще будет много неловкости, потому что приедут Томас и Капрал. Этот факт заставит оживиться даже Джейн. К завтраку Касс спустилась прилично одетой. В темно-сером домашнем платье со спущенной талией и длинными рукавами. И даже причесанной. Светлые густые волосы она заплела в косу и из нее свернула тугой пучок, который делал ее похожей на гувернантку или медицинскую сестру без чепчика. На лестнице ей попалась Полин. «Доброе утро. Вы уже начали готовить гостевые комнаты?» «Да, мисс», — француженка улыбнулась. «Осталось только застелить постели». «Чудесно. Пожалуйста, не ставьте в комнату мастера Терренса цветы. Они его расстраивают. Лучше положите дополнительное одеяло, он не выносит холода». Старшая горничная кивнула. «А для Марии понадобятся грелки?» «Да, мисс». «Тогда хорошего утра». Кассандра широко улыбнулась и поспешила вниз по лестнице. «Надо бы придумать какие-нибудь занятия для Джейн, чтобы она была при деле и не нервничала в предвкушении приезда Беннета». Она, конечно, будет делать вид, что ей решительно все равно, но Каста знает, что Капрал ей нравится. И нравится очень сильно. Саммерфилд Парк, в отличие от своей хозяйки, выглядел вполне проснувшимся. Несмотря на конец октября, окна в дальних комнатах были открыты, а мебель, слишком многочисленная, чтобы удовлетворять потребности двоих девушек и десятка слуг, была уже лишена чехлов. Все удивительно совпало. Приезд Тео, ежегодный сбор шепчущих, ее решимость все исправить. Как минимум, дому это пошло на пользу. Он почувствовал себя снова живым и нужным. И очень старался утвердиться в этом качестве. Призраки Саммерфилда притихли или пошли на сотрудничество с хозяйкой и ее аудитором. В библиотеке-гостиной больше не летали энциклопедии и сборники античных трагедий. Вторая ванная лишилась своей кровавой госпожи и была готова встречать Марию и Сару, которые будут ей пользоваться в самом ближайшем будущем. И, конечно, родительские портреты вернулись в нормальное состояние, что не могло не радовать. Надо будет придумать способ задержать Тео в доме подольше. Вряд ли он, что в случае удачи, что в случае провала ее плана, останется здесь навсегда. Кассандра определенно связывала изменения Саммерфилда не только формальные, но и более тонкие, еле ощутимые, именно с монахом. И со своим изменившимся самоощущением тоже. Это была не просто легкая влюбленность или вязкая темная страсть, основанная на приверженности к оккультизму, как в случае с Томасом. Кассандра ощущала, что в кои-то веки готова не просто рутинно выполнять свои обязанности, а созидать, творить и быть той, кем она должна была стать. «Ну что, от завтрака еще что-то осталось?» Хозяйка дома вплыла в малую гостиную, где надеялась застать лучшую подругу и Тео. Но если первая невозмутимо жевала тост своими половинчатыми губами, то второй отсутствовал. Кас потянулась, повернувшись к окну и широко раскинув руки. Не будь здесь монаха, она бы ограничилась наброшенным на ночную сорочку широким китайским халатом, но, учитывая, что в доме завелось лицо мало того, что мужского пола, так еще и религиозное, пришлось вспомнить, как быть леди. Удивительно, как быстро они с Джейн одичали в отсутствии других людей. «Что найдешь, то твое», — невозмутимо ответила Джейн, намазывая на хлеб янтарно-тягучий абрикосовый джем. «Кофе еще горячий». Вот за что Касс ее обожала, так это за то, что экономка, она же лучшая подруга, никогда не относилась к ней с вассальной покорностью. Ну, наверное, сложно воспринимать как сюзерена того, с кем ты спал в одной кровати в грозу, кто делил с тобой все детские проблемы и тайны, вроде забытой кем-то из родительских гостей похабной книжечки. Того, кто мог лихо тебя коротить одним тучком под ребра, если ты вдруг решила задрать нос. Джейн появилась в Саммерфилд-парке в 5 лет. Хмурая, испуганная девочка в платье не по размеру, с тяжелым не по годам взглядом и поджатыми губами. Кассандра тогда была очаровательной пухленькой хохотушкой, полнокровным сердцем поместья и родительской радостью. Пока слуги и старшие галлеры относились к Джейн как к смертельно больной, Касс со всей своей детской непосредственностью взялась за ее внедрение в жизнь Саммерфилда. Сначала половинчатая гостья смотрела на маленькую хозяйку большого дома как на что-то враждебное, угрожающее ее скорби и комфортному пребыванию в пучине страданий, но постепенно и она увлеклась всеми теми бесконечными забавами, которые охотно предлагала маленькая мисс Галлер. «Кофе — это восхитительно!» Хозяйка дома плюхнулась за стол, вовсе не как леди, подбирая под себя ногу. «У нас все готово к приезду гостей?» «Ну да, за исключением того, что твое увлечение лазает по дому. Подумать только, он вчера пытался пробраться в подвал, и у него была фляжка со святой водой». Касс представила, как Тео, словно злодей с картинки из детской книжки, крадучись спускается по лестнице, кривя в ухмылке свои слишком идеальные губы. Леди Галлер хихикнула. «Не вижу ничего смешного. Завтра утренним поездом приедет Мария. Так что сейчас ты упускаешь последний шанс отослать нашего гостя в освояси. «Боишься, что она его съест?» Касс с громким хрустом откусила свой кусочек поджаренного хлеба с ветчиной. «Думаю, он может за себя постоять». «Между прочим, я вас слышу», — сквозь стену донесся голос монаха. Судя по направлению звука, он был на лестнице. Может, приводил в порядок другие пораженные порчей портреты или просто читал? В любом случае, получилось забавно. «Тогда хватит там сидеть и сделай что-нибудь полезное». «Он не твой слуга», — фыркнула Джейн. «Ты не можешь вот так им командовать». «Теперь ты его защищаешь. Все. Тео остается». «С каких это пор он для тебя просто Тео?» «С вашего позволения, я лучше поищу Гарри на улице». За стенкой монах затопал по ступенькам. Судя по интонации, дружеская девичья перепалка его смутила. Что, в общем-то, и неудивительно, учитывая, что он явно привык к другому обществу. Теобальд Крейн сначала был деревенским парнем, потом удачливым военным, после монахом. Откуда бы ему знать, как все устроено в женском мире? Кассандра все понимала, но хихикать ей это не мешало. Как и Джейн закатывать глаза. Вернее, глаз. Второй-то всегда оставался неподвижным. Когда его шаги наконец стихли, Касс серьезно посмотрела на подругу. Та нервно стучала ноготками по своему фарфоровому запястью. «Ты же понимаешь, что я закрываю глаза на твое увлечение исключительно потому, что ты — это ты. И будь на твоем месте Сара или даже Мария, я бы уже доложила трехглазому лису». Тихо продолжила Джейн, глядя в сторону. Касс поджала губы. Слова подруги ранили ее в самое сердце. Она не понимает, что Тео — это не просто увлечение. Он их общий путь к тому, чтобы все привести в порядок. Но на то, чтобы подготовить своих последователей к этой светлой мысли, потребуется слишком много времени. Боль и тайна каждого слишком велика, чтобы за те несколько дней, что им остались, объяснить культистам, что боги, пришедшие со звезд, безразличны к раку, уродствам и бесплодию. Их интересует только хаос, ибо сами они из него и сотворены. Я думаю, старик как-нибудь переживет без знания о том, кто пользуется моей гостевой ванной». Кассандра попыталась разрядить обстановку и, протянув руку через стол, перехватила пальцы подруги. «Все будет в порядке. Он мне верит». Ей не нравилось лгать. Пусть даже и во спасение. Ей не нравится думать, что эта воронка будет становиться все больше, затягивая новых и новых людей. Кассандре придется притворно улыбаться смертельно больному Терренсу и испещренному шрамами Капралу. Ей придется обманывать несчастную Марию и внушить Саре с Томасом уверенность в том, что от так желанной власти их отделяет один ритуал. Но она должна это сделать. Даже если каждое слово лжи будет иголкой впиваться в ее сердце, она продолжит их обманывать. Потому что другого удачного стечения обстоятельств может и не представиться, и каждый последующий ритуал может привести к катастрофе. Если шепчущий вступит в мир, ему явно будет не до благодарностей. У него будут дела поважнее. Чудовище понимает чудовище. Это извечный закон. Кассандра готова отдать всю кровь, если потребуется, чтобы ее друзья никогда не узнали, что значит пришествие иного бога. Если потребуется, она, пожалуй, что заставит и Тео отдать все, что у него есть, всю его магию света до последнего лучика, как бы он ей ни нравился. «Все будет хорошо», — повторила она как заклинание, поглаживая большим пальцем тыльную сторону ладони Джейн. «Осталось только чуть-чуть подождать».